смелый, ласковый взгляд простой, столько дает мне силы в трудной борьбе земной. Знаю, ты снова склонилась в искренней жаркой мольбе. Часто я верю, молилась ты в дни разлуки о мне. Знаю, ты снова склонилась в искренней жаркой мольбе. Часто я верю, молилась ты в дни разлуки о мне. И лишь теперь душою глубже я осознал, сколько тебе порою горести причинял. Силу горячих молений чувствую я и вдали, рвутся к тебе средь волнений мысли невольно мои. Хоть я и взрослый, ты мне всегда нужна. Снова роняю слезы, снова скорбит душа. К дому в заветные дали память спешит унести. За огорчение печали, милая мама, прости. Заветные дали память спешит унести. За огорчение печали, милая мама.